На практике выходило так, что полиция и по гражданским делам под видом бесспорности принимала к своему производству все дела. Исключения из сего допускались только в тех случаях, когда полиция не благоволила к истцу или ответчику, смотря по обстоятельствам и по отношению ее к заинтересованным лицам. По отношению признания дела спорным или бесспорным, она хотя и подчинялась суду, но вместе с тем она зависела и от губернского начальства. Одним словом, происходило какое-то смешение властей, судебной и исполнительской, и из этого возникало нередко многосложная, перекрестная и совершенно бесполезная переписка. Но так как полиция могла действовать на лицо, подпавшее ее разбору сама, без всякого посредства, а суд не имел исполнительского органа, то полиция или вообще исполнительная власть в понятии общества стояла как-то выше суда. Верховенство полиции над судом в особенности выразилось в Петербурге и вообще в столицах, где представителями полиции были управы благочиния, обер-полицмейстеры, генерал-губернаторы, Министерство внутренних дел и, наконец, и в важных случаях, третье отделение собственной Его Величества канцелярии, то есть жандармское управление. Притом Министерство внутренних дел и третье отделение по отношению ли лиц, бывших во главе сих управлений, или по другим обстоятельствам, в понятии современников стояли как-то ближе к государю-императору, чем Министерство юстиции. Это последнее всегда и во всех случаях, хотя указывало и держалось законного порядка, но, несмотря на это, и означенные управления при неразграничении в точности законом предметов ведомства суда от их округа обязанности считали себя вправе прибегнуть то к тем, то к другим мерам и были правы по духу времени. Вот почему эти управления, не стесняясь взглядов Министерства юстиции, очень часто позволяли себе прибегать к разным исключениям из общего порядка дел судебных. Последствием всего было вмешательство в дела суда, который потому и являлся каким-то слабым орудием в отправлении правосудия, а потому в глазах всех, да и на самом деле он был не самостоятельным. Всем этим мы не хотим сказать, что в прежнее время вмешательство администрации и прочих властей в дела суда имело какую-нибудь злонамеренную или корыстную или вообще недостойную цель. Нет, мы говорим, что в понятии прежней администрации и тех властей старый суд по своим формам и порядкам не представлял собой обеспечение, а потому, по их мнению, им самим и нужно было прибегать к исключительным мерам. Меры эти были очень разнообразны. Они состояли или в учреждении разных комиссий, на коих возлагали отправление разных функций суда, или в назначении следствий по делам судебным, или в командировании лиц несудебного ведомства для наблюдения за судебным делом, или в истребовании объяснений от лиц, служащих в суде, помимо властей судебного ведомства, и так далее. Всего не перечтешь. В подтверждение того, что в прежнее время администрация считала себя превыше юстиции, расскажу из многих еще один случай. Я, как чиновник, командированный от Министерства юстиции для занятий в Министерство внутренних дел, представлялся бывшему тогда в последнем министру Сергею Степановичу Ланскому. Разговаривая со мной, Ланской спросил меня: «Ну что, ваш граф Виктор Никитич, все судит да рядит, а мы все-таки будем ездить по-своему». При этом Ланской, раскрыв два пальца правой руки и образовав из них рогульку, положил ее на один палец левой руки, а потом, поднимая и опуская ее несколько раз, делал движение наподобие конного ездока. «Вот так, твердил он, улыбаясь, добродушный министр.